Мадрид, 17 век. Царский порученец. В главном музее Мадрида Прада, известном на всю Европу картинами знаменитых мастеров, есть один портрет, на котором изображен русский человек. Он одет в старинный длинный красный камзол, на плечах вышитая золотом красная накидка на меху, на голове меховая шапка, в руке посох. Автор этого полотна – известный испанский королевский художник Кареньо. Но где довелось ему увидеть так тепло одетого русского человека? В Москве? Нет. Неужели в Мадриде? И почему придворный живописец создал этот портрет? Хуан Кареньо де Миранда, 1614-1685, выходец из дворянской семьи, учился живописи сначала в Вальядолиде, затем в столице Испании – Мадриде. Он был человеком с благородными манерами, любил не только рисовать, но и изящно выражать свои мысли. Он подружился со знаменитым Веласкесом, и тот представил его ко двору. Вначале Кареньо писал картины на религиозные темы, изображая святых. Его живопись понравилась королю Филиппу IV, и он сделал художника своим личным живописцем. Кареньо был также автором портрета его сына, отсталого в умственном и физическом развитии Карла II, который после смерти отца в 1665 году занял престол. В то время, когда Хуан Кареньо только начинал свою деятельность живописца при мадридском дворе, русский человек, боровский наместник Петр Иванович Потемкин по поручению царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, воевал в Европе. Дрался он отчаянно. В 1656 году вместе с полками он вышел на берега Невы и штурмом взял шведскую крепость Шанцы, переименованную позднее в Ниеншанц. Затем он осадил другую шведскую крепость, Орешек, в истоке Невы, а потом взял ее. Так он еще до Петра I прорубал окно в Европу. Но эти завоевания были непрочны, и уже в 1658 году Орешек снова очутился в руках шведов, а Потемкин, воевода Орешка, возвратился в Москву. Тогда он и не предполагал, что скоро по поручению царя-батюшки отправится в ту самую Европу, в которую прорубал окно, в солнечную Испанию, представлять интересы российского государства. Произошло это в 1667 году. Заслуженного воина, смелого говоруна, откомандировали в Испанию налаживать дипломатические и торговые контакты. Мы можем себе представить, как он собирался в дорогу, какие вез с собой подарки, какую богатую одежду брал, чтобы поразить этих европейцев. Он, привыкший к российским холодам, слабо представлял, в каком климате ему предстоит жить. Прибыв в Мадрид, русский посол первым делом представился королю Карлу II, этому полумальчику-полумужчине, который из-за врожденного физического недостатка и говорить-то толком не мог. Передал ему грамоты от царя Алексея Михайловича. Знал ли Петр Иванович испанский язык? Едва ли. Таких важных особ, как он, обычно сопровождали толмачи-переводчики. В задачу русского посла входило налаживание регулярных дипломатических и торговых контактов между Москвой и Мадридом. Как у Кареньо возникло желание написать портрет русского посла, нам неизвестно. Вполне возможно, что его заказал сам Петр Иванович. Человек он был обеспеченный, мог оплатить работу художника. Почему не взял портрет с собой на родину? Тоже неизвестно. Возможно, решил оставить его испанцам на память. После Испании он побывал во Франции, Англии, где представлял интересы уже другого царя, Федора Алексеевича, сына Тишайшего. Потемкин умело проводил в жизнь политику русских царей, при этом любил приврать, пустить пыль в глаза иностранцам, рассказывал, что люди в его стране живут свободно и привольно, у них есть все необходимое, хватает и рыбы, и разных животных, и ценных каменьев. Он говорил также, что русский царь в владеет несметными богатствами, и при этом требовал, чтобы короли Испании и Франции при произнесении имени русского царя его титулов в почтении к нему снимали шляпы. Однажды, прибыв на прием к датскому королю, Потемкин узнал, что король болен и лежит в постели. Посол не растерялся, велел приготовить и ему постель, лег в нее и таким постельным образом, без всякого смущения, общался с датским королем. Вернувшись в Россию, бывший посол не загордился и занял место простого окольничего. Он был, кстати, родственником знаменитого Григория Потемкина, фаворита Екатерины II.